2 июня 78 года. Короткий разговор. Экселленс был дома. Облаченный в строгое черное кимоно, он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом, рассматривал в лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку. «Экселленс», — сказал я, — «мне надо знать, вступал ли Лев Абалкин на земле в контакт с кем-нибудь». «Вступал», — сказал Экселленс и посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом. «Могу я узнать, с кем?» «Можешь. Со мной. Докладывай». Я доложил. Оба разговора дословно, выводы свои вкратце, а в конце добавил, что, по моему мнению, следует ожидать, что Абалкин должен в ближайшее время выйти на Комова, Роллингсона, Горячеву и других людей, так или иначе причастных к его работе с Голованами, а также на этого доктора Серафимовича, тогдашнего председателя комиссии по распределению. Поскольку Экселленс молчал и не опускал головы, я позволил себе задать вопрос. «Можно узнать, о чем он говорил с вами?» «Меня очень удивляет, что он вообще вышел на вас». «Тебя это удивляет. Меня тоже. Но никакого разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, что и с тобой. Не включил изображение. Полюбовался на меня, узнал, наверное, и отключился». «Почему вы, собственно, думаете, что это был он?» «Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку». «Так может быть, этот человек...» «Нет, этого быть не может. Что же касается твоей гипотезы, то она несостоятельна. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом, он любил эту работу и не согласился бы променять ее ни на что». «Хотя по типу нервной организации быть прогрессором ему...» «Это не твоя компетенция. Не отвлекайся. К делу. Приказ отыскать Абалкина и взять его под наблюдение я отменяю. Иди по его следам. Я хочу знать, где он бывал, с кем встречался и о чем говорил». «Понял. А если я все-таки наткнусь на него?» «Возьмешь у него интервью для своей книги, а потом доложишь мне. Не больше и не меньше».